Я хотел сегодня с вами побеседовать или поразмышлять об одной теме, которую обычно, редко затрагивают. Вот как-то, когда говорят с семейными, говорят с матерями, с отцами, оно как-то вот больше о воспитании, как-то вот об отношении друг к другу, о проблемах в семьях и так далее. Я вот, наблюдая за нашими детьми, за нашей семьей, заметил, что есть еще один вопрос в семейной области, который немаловажен, но о котором мы очень редко что-то слышим. Я, например, за эти многие годы только частично тут или там что-то слышал об этом вопросе. Это вопрос обычаев в наших семьях. Вопрос возникает, могут и должны ли быть у нас в наших семьях какие-то определенные обычаи. Вы знаете, что такое обычаи, да? Это такой неписанный закон, почему его содержат, где-то стараются исполнять. Но конкретных повелений в Библии нету. И все равно они есть в каждой семье, эти обычаи. Порядочек можно назвать. Вот, например, это порядок, когда мы вечером стараемся, чтобы в 9 часов вся семья в доме была. Это хороший обычай. А где это в Библии есть он? Не написано нигде. Да? И вы понимаете, я хотел бы вот с вами об обычаях в наших семьях поразмышлять вместе с вами. Какие есть обычаи? Я не знаю, вот сколько мы пройдем, но хотя бы некоторые хотелось бы затронуть. Я прочитаю несколько текстов Священного Писания. Первое место, 2 Коринфянам, глава 12, стих 14. «Не дети должны собирать имение своим родителям, но родители для детей». Мы с вами, как родители, я имею в виду, мы как семейные, мы как родители обязаны собирать нашим детям имение. Есть богатые родители. У них много возможностей своим детям, которые выходят замуж, которые женятся, дать в дорогу состояние, хорошее состояние. У нас даже были молодые, когда они женились, им подарили дом. Состоятельные родители. Ну, я имею в виду, основная масса нас, как родителей, мы не богатые. Я тоже не богатый человек. И все равно Писание обязывает нас, что мы должны нашим детям давать имение. Когда они пойдут, когда оставят наши дома, оставят наши семьи, они обязательно что-то с собой возьмут. И мы, как христиане, не всегда даем им, может быть, что-то видимое, что-то, можно сказать, финансовые, какие-то большие поддержки и так далее. Мы им даем вещи, которые могут им намного больше помочь, чем 15 тысяч евро. И вот эти обычаи, это вот то состояние, которое мы им даем в дорогу. В притче, в главе 22, в стихе 6, мы читаем: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Что это такое, наставить юношу в начале пути? Что имеет здесь в виду Соломон, когда пишет эти слова? Он имеет в виду, что есть вещи, которые, когда молодой человек или дитё научится дома, если это хорошие вещи, хорошие принципы, хорошие обычаи, он не оставит их и когда состареется. И вы знаете, дорогие родители, мы имеем в наших руках добро, мы имеем в наших руках души вечные. И вот эти души Бог нам дал только на определенное время. Может быть, 20 лет. У некоторых 25 лет, дети живут дома, потом оставляют дома, уходят. И вот что мы им за эти 25 лет дадим в дорогу, больше, когда они оставят наши дома, мы им ничего дать не сможем. Мы сможем только потом молиться, поддержать их как-то, может быть, советом. Но в основном вот за это время, за эти 20-25 лет, мы им даем состояние, которое они потом будут нести с собой через всю жизнь. Никакой зверь, никакая птица, никакая рыба не держит своих молодых так долго возле себя, как человек. И это неспроста. Бог хочет, чтобы мы вот за эти 20-25 лет, пока дети находятся в наших семьях, дали им что-то в дорогу, состояние в дорогу дали, чтобы они, проходя через жизнь, вспоминали, вот этому научили нас дома. Обычаи есть в каждом народе. Мы были в Индии, были на Шри-Ланке, я был в многих других странах и замечал, что у каждого народа, у каждой семьи есть свои обычаи, есть. Проблема только может быть в том, когда вот эти обычаи заменяют Слово Господне. Когда есть обычаи, которые мы ставим в авторитете выше, чем Слово Божие, тогда они имеют негативное состояние, или, так сказать, положение. Все равно Слово Божие имеет приоритет. И мы должны наши обычаи не ставить перед Словом Божьим, но из Слова Божия извлекать эти обычаи. Тогда они имеют свой вес. Обычаи начинаются в семье. Обычаи переносятся в церковь потом. Если в семье детей не научили разговаривать с родителями, как с родителями, они, когда вырастут, в церкви этого не научатся. Обычаи начинаются в родительском доме. И они основываются на догматике и на этике. Этика и догматика – это два рельса, по которым движется, или по которым, на которых находятся наши обычаи, христианские обычаи. Мы живем сегодня в мире, где есть другие обычаи. И вы знаете, наши дети, находясь в школах, работая, где-то вот делают профессию, они видят эти обычаи. Видят, у мирских людей есть обычаи. Иногда перенимают их, приносят домой. Например, когда наша старшая дочь пошла в школу, мы заметили, так-то они всегда дома находились, в своем кругу, в кругу семьи. А когда она пошла в школу, она принесла домой обычаи, которых мы не знали в семье. Мы говорим, такое ты не имеешь права здесь. Плохие слова. Как обходиться друг с другом. Имей свое мнение. Докажи, что ты что-то можешь. Покажи себя. Мы говорим, таких обычаев у нас нет дома. И есть, конечно, я хотел бы с другой стороны, я сейчас постарался показать, что нам нужны, как христианским семьям, обычаи. Есть другие обычаи, нехорошие, плохие. О них я хочу сказать, чтобы мы их не перенимали. Что я имею в виду? Я знаю, в одной семье был такой обычай, муж с женой там не поженились, у них уже детки были, и они жили вместе с родителями мужа, вместе. А родители, так сказать, бабушка и дедушка мужа, они не имели никакого дохода. Вот они как-то в колхозе проработали всю жизнь, и так вот им не дали пенсии, и так вот они остались у сына. А сын один работал, семья большая была, еще его родители, а доход маленький был. Ну, в то время где-то около 80 рублей он получал, отец. И в этой семье был обычай, что вот этот отец, у которого была своя семья, он приносил зарплату домой в конце месяца и отдавал ее дедушке. А дедушка распоряжался, кому что купить, кому одежда, кому то, кому это, а деньги лежали у него. Я не думаю, что это хороший обычай. И поэтому, когда мы будем сейчас размышлять об обычаях, давайте вот иметь в виду вот две стороны. Хорошие обычаи, которые помогут нам в воспитаниях детей, и плохие обычаи, которые нам нельзя брать, нельзя останавливаться на них. Один из обычаев христианских семей – это миротворчество. Миротворчество – это значит стремиться к миру. Христос в Нагорной проповеди сказал в 5 главе от Матфея: «Блаженны миротворцы». Что будет с ними? Они будут наречены сынами Божьими. И вы знаете, вот этот обычай в семье сохранять мир, он имеет очень глубокие корни. Почему сегодня люди так много ругаются? Почему ссорятся в многих семьях, и даже в христианских? Почему наши членские общения иногда показывают, чем живут члены? Поругаться, доказать свое, пробиться. Я все равно сделаю, что хочу. Откуда это? Может быть, это еще старая природа, которая в нас живет, которая всегда еще хочет показать свое. А если понаблюдаешь вот так в семье, смотришь, трехлетний мальчик забирает у своей сестренки куклу, дерется с ней. Откуда это он взял? И вы знаете, дорогие родители, в наших руках вот этот рычаг. Работать над тем, чтобы наши дети были миротворцами. Поссориться – это быстро. Ссору в семье создать, если родители еще на это глаза закрывают, еще хуже, если сами ссорятся, ну тогда беды жди от детей. Миротворцами не будет никто в семье здесь. Наблюдаю другую картину. Молодая мама держит двухлетнего где-то ребеночка, а вот он не, ему надо свободу, он ему вниз надо. Ну, отпустила. Он пошел, забрал у другой девчонки там что-то. Она говорит, отдай. Не отдает. Она забрала у него, отдала игрушку. Бросился на землю, бьется. Ногами, вот все. Смотрю за этой мамой, она стоит, не знает, что сделать с ним. Так этот трехлетний ребенок манипулирует мать свою, как хочет. Вот здесь начинается миротворческая работа. Здесь надо начинать воспитывать вот этих детей. Не давать, чтобы он волю свою пробил. Не давать, чтобы он свою волю доказал, что он может сделать, что хочет. Когда дети маленькие, может быть, я думаю, вот так вот до года, до двух лет, бывает, ребенок больной там, или кушать хочет, плачет, добивается своего. Ну, тут понятно. А когда дети уже взрослеют, им уже 4 и 5 лет, и все еще мама сидит с ним в коридоре. Бывают и дети разные, я понимаю это. Но это показывает наши теневые стороны воспитания, что мы не сумели, вот, чтобы ребенок вырос, чтобы ребенок рос в атмосфере мира. В церкви есть тоже свой порядок, есть тоже свои обычаи. Например, вот в нашей церкви мы одно время, вот когда создавалась еще церковь, мы в самом начале тоже много молились и с постом, как вот повести церковь, что надо сказать в начале. Ведь есть вещи, которые потом, когда церковь уже состоит, когда она уже, может, несколько лет свой путь прошла, изменить невозможно. А когда церковь стоит в начале, когда она только-только вот создается, в наших руках есть возможности направить ее сразу в такое русло, когда нам потом, когда уже церковь будет, так сказать, существовать, намного легче будет. И вы знаете, один из принципов, мы вначале сказали, давайте, братья, скажем церкви на первом членском собрании, что у нас на членских собраниях ссор не будет. Если будут какие-то конфликты, будут какие-то проблемы, мы будем искать все другие пути, но чтобы только не на членских собраниях разборки наводить. Вот такой принцип мы решили. И вы знаете, Бог вышел нам навстречу. Вот сейчас уже 15 лет нашей церкви, и слава Богу, мы до сих пор, у нас не было ни одного членского, где бы кто-то ругался. Были трудные вопросы, были исключения, исключали за грех. А когда есть исключение за грех, страдает обычно вся церковь. И в этих трудных вопросах повести вот так вот, чтобы... А ведь кого исключаешь, у него и родственники есть, у него и друзья есть в церкви. Ведь вот эту всю базу как-то надо держать. И чтобы все это в мире прошло нелегко. И вы знаете, Бог давал нам мудрость. Слава Богу, слава Богу. Почему в наших братских советах часто нет мира? Почему? Вот как бывает, на братский совет это тесный круг братьев, где работают, так сказать, плечом к плечу. И где-то вот первое непонимание, где-то вот первое кто-то сказал по-другому, не так, как я думал, не так, как я хотел, и уже накаливается обстановка. А ведь посмотрите, церковь заметит это скоро. Если в наших братских кругах, если в нашем совете есть братья, которые не понимаются, будут обязательно партии. Церковь, она хоть будет еще собираться вместе, но в церкви есть две партии. Одна будет чувствовать, вот этот на мои, этого я поддерживаю, а другая партия скажет половину, вот я вот этого поддерживаю. А где началось? Мира не было. Миротворца нету. Давайте научимся в наших семьях работать над тем, чтобы наши дети не ссорились. А если поссорятся, выводить всегда работать до тех пор, пока будет опять мир и пока опять будет согласие. Вспоминаю одного отца. Мы ему говорим, ну, его дети ходят к нам в воскресную школу, но он, отец, надо сказать, такой, ну, несерьезный. Мы замечали уже и раньше, вот как-то воспитание с детьми, это у него, может, на третьем или еще там пятом месте. Ему руководитель воскресной школы говорит, слушай, вот твои два сына у меня в воскресной школе. Это почти каждый раз скандал, когда они приходят. Они, если не с тобой дерутся, то с кем-то. И вы знаете, что отец сказал? Он говорит, это не беда, я тоже таким был. А если он таким был, и его дети сейчас такие будут, а что будет из этого родства, когда они вырастут? Давайте будем работать над тем, чтобы в наших семьях ссоры были исключением. Ссоры могут быть. Могут где-то ребята друг с другом не поладить, могут где-то девчата между собой что-то там не нашли общий язык, но это ненормальное явление. А нам, как родителям, конечно, надо в первую очередь показать это на личном примере. Так же? Давайте будем работать над тем, чтобы мы, если у нас какие-то непонимания, недопонимания, какие-то накладки вот между мужем и женой, никогда об этом не разговариваем перед детьми. Никогда. Мы лучше пойдем в другую комнату. Если нет времени подождать об этом вопросе, поговорить вечером, когда дети ляжут спать, пойдем лучше в другую комнату, закроемся, переговорим об этом. Но чтобы дети не заметили вот наше натяжение между собой, наши ссоры, если они случаются. Потому что они уйдут когда-то, и они, как мы считали вначале, что мы им собираем в их дорогу, собираем достояние. Не они нам, мы им. Как-то несколько лет, года два, может быть, три назад, моя старшая дочь, ей сейчас 20, тогда где-то 18 было, она начинала видеть, как живут другие семьи. Вот когда дети, они это не замечают. А когда вот повзрослее становятся, они замечают, как живут вот те родители, как живут те родители между собой. И моя дочь говорит, папа, ты знаешь, вот скажу тебе откровенно, я хотела бы когда-то выйти замуж и вот так же жить с мужем, как вы с мамой. Я говорю, а почему ты пришла к этому, как ты это пришла к этому мнению? Она говорит, я потому что за эти все годы никогда не видела, чтобы вы ссорились. А замечая, наблюдая вот за другими семьями, вот такое не могу сказать. А, вон как. Теперь ты тоже начинаешь замечать это. Вы знаете, миротворцы – это те люди, которые воспитываются в семьях. Там они учатся этому. Они пойдут в воскресную школу. Воскресная школа может им только помочь в этом вопросе. Но основание ложится в семье. Они пойдут в школу, им там неверующие учителя скажут, чтобы они мирились друг с другом. А основание ложится в семье, это до этого уже надо положить. И вы знаете, если мы в наших семьях, если у нас вырастут такие дети, которые будут миротворцами, насколько легче будет в церкви? Насколько легче будет нашим служителям потом работать в церкви, когда мы не боимся следующего членского собрания? Когда не боимся, поднимешь вопрос и не знаешь, пройдет он и не пройдет. Потому что есть всегда люди, которые против. Им все равно, какой вопрос впереди решается, они всегда против. Вот посмотрите, как апостол Павел решает вопрос в Коринфской церкви. Это вопрос служения сестры в церкви. В 11 главе он говорит, какими должны быть мужья, какими должны быть жены и так далее. А потом, когда он разбирает этот вопрос с покрытием головы, и надо сказать, что вопрос там не только покрытие головы, там и вопрос молитвы, там и вопрос власти мужа над женой и так далее. Целый ряд вопросов. И посмотрите, 1 Коринфянам глава 11, в 16 стихе он говорит. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, не в Церкви Божией». То есть в этом щепетильном вопросе, который решается в церкви, Павел говорит, у нас в церкви нет обычая спорить. Если кто-то желает спорить, то можете это делать за пределами церкви, но здесь в церкви такого нет. А теперь смотрите, что получается. Если мы теперь другую сторону разберем, вот в церкви растет вот такой спорщик, в семье растет вот такой спорщик. Он дома все, что хочет, добивается. Там папа уже согласился, уже мама согласилась. Уже там никто не перечит ему. Он давно уже дошел до своей цели. Потом вот такой спорщик приходит в церковь. Он где-то, может, и покаялся. Но он остался в сердце таком. Он остался вот не миротворцем. Приходит в церковь, мы его крестим. И если он дома добивался своего мнения, добивался своей воли, всеми путями, возможными и невозможными, а что вы думаете, он в церкви по-другому будет делать? Он также останется. Только это будет крещенный грешник, крещенный спорщик. И вот тогда мы имеем этих людей в церкви. А почему? Да потому что их дома не воспитали так. В нашем городе недалеко один христианин купил участок земли, рядом жил неверующий сосед, он уже жил в своем доме. И вот этот брат-христианин построил дом для своей семьи, выстроили все. И между соседом и его домом было как раз 4 или 5 метров где-то место для гаража. А сосед неверующий ему говорит, ты здесь гаража не построишь. Все суды буду ходить по судам, буду судиться, не построишь гараж. Ну а в чем дело? Солнечная сторона, закрываешь мне. Ну, брат-христианин говорит, ну хорошо, я понимаю, а куда же мне машину ставить? Ладно, летом-то, а зимой? Что, ее на улице ставить? Мне не построить гараж. Не построишь, и все. Христианин имел право. По его планам был гараж на этом месте нарисован. Было все налажено. Он мог, по идее, по закону поставить гараж. Он его не поставил. Знаете почему? Потому что мир для него был дороже в этом случае, чем гараж. Он уже дом построил, уже участок весь, все, уже огород у него был, все в порядке было, только гаража не было. А он старался, конечно, с соседом на хороших основаниях жить, и там супруга спечет что-то в субботу, отнесет, там вот как это старался миролюбиво с ним поступать. Прошло 3 года. В один день сосед зовет этого брата-христианина и говорит, слушай, что там с твоим гаражом? Что ты не строишь его? Он говорит, ну как мне его строить? Ты же против. Да нет, все нормально строить. Вы знаете, дорогие друзья, если вот для нас мир будет настолько важен, что мы лучше 3 года без гаража проживем, но мир будем сохранять, выйдет Бог нам навстречу, даст свое благословение и даст в таком месте, так обильно, что восполнит все другие нужды, все другие. Разве не случается у нас, что на наших библейских часах, на нашем разборе слова, иногда спор возникает? Я знаю церкви, где не проводятся библейские часы, не проводится разбор слова. Знаете почему? Потому что один брат выйдет по тексту, скажет мнение, а после него другой выйдет, скажет, вот это неправильно было, вот так правильно. А выходит третий брат и говорит, я вот так послушал сегодня братьев, что они говорят, ни у кого неправильное мнение. Вот я вам сейчас скажу так. И церкви не могут разбор слова проводить, потому что один правее другого. А вот теперь посмотрите, за нами наблюдают дети, наблюдает молодежь, наблюдают члены церкви, неверующие в зале. А что они после такого разбора домой возьмут? Они тот текст даже не запомнят, о котором говорили, а запомнят, как эти трое ссорились. Ссоры – это обычаи, которые начинаются, или миротворческая работа начинается в наших семьях. Раньше церкви так много не делились, как сегодня. Вы замечаете, вот, что за последние 10 лет очень много новых церквей организовались. Не потому, что у нас много стало, а потому, что не могут поделиться, не могут в мире жить между собой. Живут мирно, но раздельно. Один брат другому говорит, служитель другому, я против него ничего не имею, но с ним общего тоже ничего. А жили когда-то в одной церкви. И вы знаете, обычно как делятся церкви? Если церкви делятся на основании споров или на основании каких-то проблем, есть обязательно два лидера, а то и больше. Одна группа не уйдет из церкви, пока у нее не будет лидера, потому что никто не поведет, никто там не будет за начальника, никто не будет эту группу, так сказать, руководить. А почему бы этим двум сильным братьям не жить в одной церкви мирно? Самопевец говорит, как хорошо и как приятно, когда братья живут вместе. Это как бальзам, который стекает с головы Аарона на одежду его. Там готовит, там дает Бог благословение народу своему. А когда две личности сильные в церкви не понимаются между собой, один остается с одной группой, а другой с другой группой пошел дальше. Все. Это не мир. Это не мир. Посмотрим другой обычай, который в наших семьях зарождается. Это скромность. Скромность идет в ногу с довольством. Быть всегда довольным с тем, что имеем. В первое послание к Тимофею, в 6 главе, Павел говорит своему молодому служителю, 1 Тимофею, глава 6, стих 6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Великое приобретение. Мы говорили о приобретении, которое мы, как родители, даем нашим детям в дорогу. Давайте вот это приобретение им дадим в дорогу. Быть скромным. Мы сегодня живем в таком мире, где скромность не считается чем-то высоким. Скромные люди обычно где-то в стороне стоят. Скромные дети их в школах не ценят. Но все равно это достоинство, этот обычай, он украшает христианскую семью. Хорошо, когда мы скромны не только, когда нас видят, но когда мы и дома такие. Когда супруга, когда муж и жена показывают пример в этом. Когда они не хотят стоять впереди, когда они хотят, не навязывают свои идеи. Бывает иногда так, гости придут к нам, так они и слова не успели сказать. Весь вечер вот мы, там жена с мужем, и так, и общения почти нету. Я недавно даже удивился, у нас были наши родственники в гостях, им обоим уже далеко за 70, под 80. Муж только начнет что-то рассказывать, я его спрошу, и супруга, раз, и уже дальше рассказывает. Ну, уж думаю, наверное, супруга не выговорится дома, уж я с ней тогда сейчас поговорю. Спрашиваю ее, она, а он сидит спокойно. Ну, как-то неудобно, пожилой человек, я ему вопрос задаю, он только два слова, и она опять. Это не скромность. Мода наша одежда показывает, насколько мы скромны. В мире говорят, что на витрине, то и в магазине. Если мы нашей одеждой показываем, что мы хотим чем-то быть особенным, то мы в первую очередь что-то особенное хотим там быть, в сердце. Наблюдаю, вот мама привела свою дочку трехлетнюю где-то на собрание, еще и опоздала. А ей накрутило тут бантов таких, как пропеллеры, платье вот такое веером, все. На все, хоть на модную площадку выводи. Так ее, пока мама сзади усадила на последней скамейке, а там уже все оглянулись три раза, что там, кто там пришел. Надо что-то особенное быть. Это не скромность. Скромность – это когда мы имеем достоинство, когда мы имеем что-то в нас, когда имеем что-то богатство, какое-то богатство, и его не показываем. Обычно гордые люди показывают то, что не имеют. Скромные не показывают того, что имеют. Когда мы разговариваем, когда мы смеемся, вот даже по смеху иногда можно определить, скромный человек или нет. Бывает такой заразительный смех, он натуральный, я ничего не имею против этого. Но бывает такой смех, он засмеется, там за три улицы все знают, а смеется Игорь. Посмотрите вот в наших семьях, как мы проводим наши день рождения. Ребеночку 3 года, там должны собраться бабушки с двух сторон, дедушки с двух сторон, там родственники, насобирали как на свадьбу. 3 года ребеночку исполнилось. Это не скромность. Скромность, когда мы празднуем, когда есть за что праздновать. Если человеку исполнилось 90 лет, и он прожил богатую жизнь, и собрались друзья, это я понимаю, это есть за что праздновать. А когда мальчику или девочке 2-3 года, и такое большое делаем, это не скромность. Что мы дарим нашим детям на Рождество? Ведь каждый год нужны подарки, не так ли? И надо сказать другое, что в каждом следующем году должен подарок быть лучше, чем в прошлом. А кто виноват в этом? Мы сами. Мы этот вопрос у нас в семье решали так. Когда дети вот поменьше были, там и больше игрушек надо было, и вот там и куклы, и машинки, и там и все. Мы сказали, вот у нас картонная коробка была, вот 6 деток, у каждого свои игрушки, все в картонную коробку положили, чтобы все входили, все игрушки можно было положить в эту коробочку. Когда наступало следующее Рождество, мы говорили, мы не будем больше игрушек покупать, как только те, которые войдут сюда. А для того, чтобы купить новые, надо же тогда эти куда-то деть. А куда их девали? А в Харциске есть церковь, там деткам тоже надо. На гуманитарку отправили, место освободилось, купили следующие игрушки. Мы думали в таким способом, таким методом воспитывать их к скромности. А когда мы детям уже позволяем им покупать все, что они хотят, к скромности не воспитаем их этим. Нет, нет. Хорошо, когда мы наши общения, когда наши день рождения тогда и так далее, вот такие семейные торжества – мы справляем в семейном кругу. И хорошо, когда мы к этим торжествам семейным приглашаем других людей, которые не имеют вот такого подарка или не имеют таких детей, как мы, например, на Рождество. Как-то один год, несколько лет назад, мы пригласили на Рождество в наше семейство одну сестру из церкви, она одинокая. Ей тогда лет было, может быть, 50, не знаю, 55 где-то. Она никогда не знала, что такое семья, своя семья. Она никогда не знала, что такое детский смех. Она никогда не знала, что такое Рождество с детьми провести. И как-то вот нам Господь положил на сердце, мы говорим, приходите к нам на Рождество. Мы с детьми там, мы всегда привыкли, там музыка, игра, там пение, все. И мы каждому из наших детей приготовили подарочек, и также и ей тоже. Ну, надо было видеть эту сестру, как она радовалась, она как дитя была, она входила в эту картину с детьми там, ну, прям идеально. И плакала там, и радовалась с ними. И мы, когда она была у нас на этот рождественский праздник, на семейный, мы не знали, что это для нее последний рождественский праздник вообще на земле. Прошло где-то 4-5 месяцев, и в одно утро звонит мне ее сестра. Говорит: брат Андрей, моя сестра вот погибла. Полиция только что приезжала, сказала, что ее нашли мертвой в поле. Ехала велосипедом, и мертвая лежала. Ты организуй, пожалуйста, похороны. Вы знаете, я в это утро думал, а вот в то Рождество, когда мы с ней вместе сидели, кто из нас думал, что это для нее будет последний праздник? Никто не знал. И вы знаете, не вот эта напыщенность сделала свое дело, не вот это великое что-то, а когда мы в скромности могли провести вот это служение, еще и другим подарили вот эту радость, вот это будет иметь вес. Посмотрим, как вопрос скромности решается в наших отпусках. Вот у вас, может быть, как-то это незаметно, а вот на Западе у нас люди по 2, по 3, а то и по 4 раза едут в отпуск. Еще, если можно, куда-то даже за рубеж. В Марка, в 6 главе, в 31 стихом, Христос говорит: отдохните немного своим ученикам. В христианстве не принято много отдыхать. В христианстве не принято много праздновать. Вот давайте будем работать над тем, что мы как родители сами были примером в служении. Конечно, отпуск нужен, мы тоже в отпуск ездим. Но чтобы отпуск не занимал больше времени, чем работа. Хорошо, когда мы наши отпуска так проводим, чтобы, я не знаю, насколько у вас вот этот вопрос вообще решен, но если вы с семьей что-то делаете, предпринимаете в отпуске, чтобы это было и духовное назидание. Например, мы вот 2 года назад были нашей семьей, 10 дней поехали тоже в отпуск в Германии, там в один, не знаю, санаторий или как его назвать. И мы решили, надо же как-то вот и Библию вместе читать, мы молились и пели много в эти дни. Я говорю детям: давайте мы возьмем себе, запланируем, что мы выучим за эти 10 дней Римлянам 8 главу. Они говорят: а как, папа, ты за 10 дней, это же там столько стихов. Я говорю: ну давай мы каждое утро по 2 стиха будем учить, а на следующее утро будем повторять эти 2, и опять 2 выучим. И вот Римлянам 8 главу будем всегда молиться, так сказать, как молитву ее говорить, всем хором. Ну, они, маленькие дети, говорят: ах, папа, мы не запомним. В общем, вы говорите, как старшие, а мы там посмотрим. Я говорю: подожди, посмотрим, сейчас мы начнем. И вот прошли эти 10 дней, и в последний день мы вместе хором рассказали Римлянам 8 главу. И вы знаете, они сегодня иногда говорят: папа, это был самый хороший отпуск. Детям не всегда будет, оно будет им нравиться, когда мы будем с ними в парке ездить, будем им дарить дорогие подарки, но дети запомнят из наших отпусков и другое, какую духовную пищу мы им дали. Посмотрим на наши браки. Наши браки скромные или нет, как вы считаете? Больной вопрос, не правда? Разве нам не хочется из брака наших детей сделать что-то приятное, что-то такое? Вот, женились вот эти. Хочется же. Прошла та пора, когда люди приходили на брак, чтобы покушать. Я не знаю, вот как у вас, но у нас на Западе мы не замечаем это. Мы живем в довольстве. Нам, по идее, на брак идти, нам не надо туда идти, чтобы накушаться, наесться, да, так сказать, до отвала. Цель брака не это. Я имею в виду, если, может быть, где-то вот, ну, в странах, я теперь не знаю, как у вас, может, действительно есть люди, которые голодают. И если их пригласили на брак, ну, отведем душу, там уже дадут покушать. Может, есть такие. Но у нас нет таких. Хорошо, когда мы научимся, чтобы наши браки тоже были скромны. Разве нужно ехать по дороге, звонить во все колокола, гудеть в эти трубы, в звонки, сзади привязывать какие-то баночки, чтобы шелестело, гремело, все, вот едут христиане на брак. Это не скромно. Мы в нашей церкви, когда говорили о христианских браках, посоветовали нашим молодым, чтобы они на брак брали, как вот эту брачную, как говорят, машину, да, где молодых везут. Как это у вас называется? Знаете, что я имею в виду, да? Вот эту машину свадебную. чтобы брали ту машину, на которой они обычно ездят. А зачем брать самый дорогой Мерседес? Для чего? Чтобы показаться? А для чего брать самый дорогой БМВ? Его в один день, чтобы его арендовать, он стоит сотни евро. Так отдайте эти сотни евро туда, на Украину или в Румынию, там люди благодарить будут вас за это. Зачем вам так просто отдавать деньги? Скромно это, когда мы живем и празднуем так, как мы есть, как говорят в натуре. Посмотрим на нашу еду. Скромная она на браках или нет? Дорогой. Если вам расскажу, я где-то сколько лет, наверное, 5 назад был на одном браке, на Украине, между прочим. Ну, я человек с Германии, я на таких браках никогда не был. Приехал, они, сочетание было у них в церкви, служение там все. А потом поехали домой, у них там палатка в огороде была, там уже, так сказать, пища так, и так далее, программа была. Ну, мы одни из первых были, зашли в палатку, сели там. Так, гости стали приходить, разносят рыбу, селедку. Вот, думаю, это скромная свадьба будет. Наверное, только рыбу дадут. Ну, разнесли селедку, там еще 2 сорта поставили, хлеб был. Мы за пищу поблагодарили там уже где-то, все, можете начинать. Ну, мы давай, ту селедку раз... раздали, будем есть. Так, подожди, мы только вторую тарелку закончили, что-то тарелки большие раздают, глубокие. Ну, что такое сейчас? Оказывается, суп несут. А потом с другого конца борщ несут. 3 супа разных было. Мы думаем, ну, это что-то тут не то. Мы давай с тем супом разбираться. Еще только суп закончили, второе пошло. Лапша, и там и курятина, и... А потом я на идею пришел, думаю, в конце посчитать, сколько же блюд было сегодня на брачном столе. Я насчитал 17. А вы знаете, что самое плохое было на этом браке, что самое нехорошее было? Я потом видел, как в огород в конце брака выносили остатки пищи и зарывали в яму. Это нескромность. Если люди приходят на наши браки, они должны видеть, что христиане скромно браки проводят. Наши программы, как они выглядят? Когда впереди... декламации, я не знаю, у вас декламация есть, да? Можно декламацию так рассказать, что каждый поймет, в чем суть, а можно и так, чтобы бросаться там друг на друга, целоваться, обниматься, давиться там и все это. Это тоже декламация может быть, это уже как театр будет. Это нескромно. Люди должны различать между христианским браком и мирским браком. А вы не замечали, почему вот целый ряд пожилых особенно людей на вторую часть на браке обычно не остаются. Вот не знаю, как у вас, мы у нас это заметили, мы сказали, это ненормально. Они говорят, а что на втором браке, на второй половине смотреть? Там у них концерты свои, там объясняются в любви, там кто-то что-то рассказывает, там назидания нет никакого. А мы говорим, стоп, так не пойдет. Надо, чтобы назидание было не только утром, когда венчают, а чтобы назидание было и вечером, и после обеда. И чтобы все... люди всякого возраста могли до конца брака оставаться и могли в конце потом сказать, слава Богу, благословенный брак был. Вот это скромность. А как на наших похоронах? Христиане на похоронах плачут скромно. Потому что мы не хороним наших братьев и сестер для вечной гиены, для огненной. А хороним их для неба. И если есть утрата, то она должна быть естественной. Я был как-то на одних похоронах, повесился отец 12 детей. И вот на этих похоронах дети у него неверующие были, это какой-то ужас. Кричали на взрыв и плакали, я такого никогда не видел. Потом, когда они вернулись, мы даже не пошли туда, на кладбище. А что там ждать, что там искать? Когда они вернулись назад, я радным сидел за столом вот с этими дочерями умершего. Так они всхлипывали, они кушать не могли. Видать, их так потрясение такое нервное было, или что там было, не знаю. Христиане так не провожают своих, это не скромно. Мы не падаем на них, мы не целуем их. Мы не говорим им, посмотри мне еще раз в глаза, открой еще раз уста, скажи еще что-то. Это делает мир. На наших похоронах мы всегда найдем еще место для назидания. Всегда найдем. Может, где-то и осуждение будет кому-то, но будет назидание. Я вот не знаю, как у вас на похоронах принято, когда человека хоронят, берут из землю и насыпают на гроб. Есть такое у вас обычай? Православный, да? Вот в Германии такое у нас есть. Особенно у неверующих мы замечали, есть такое. Когда мы о наших похоронах в нашей церкви говорили, мы сказали, мы так не делаем. Потому что по книге «Бытие», по первой книге Моисея, там написано, что в прах ты возвратишься. Об этом сказано. Но это же не благословение, это же проклятие, что человек возвращается в прах, потому что согрешил. А мы же этим проклятием не хотим как-то отправлять наших дорогих братьев и сестер в могилу. Мы отказались. Мы сделали тогда другой обычай. Мы поставили на краю гроба большую чашу с маленькими коротенькими цветами. Родственники умершего стоят рядом, а те люди, которые пришли последний раз сопроводить или дать последнее, проводить, так сказать, умершего, они берут вот этот цветок и бросают туда в могилу. Цветок имеет символ, что мы когда-то встретимся, есть надежда. Вот это другой обычай. Посмотрим на другой обычай. Есть обычай, он не только обычай, это повеление Бога. Бог сказал в 10 заповедях, почитай отца твоего и мать твою. Почему? Чтобы ты был долголетен, чтобы долго жил. Вопрос этот, как в наших семьях мы проводим вот этот обычай, как мы его претворяем в жизнь? Как мы можем почитать отца и мать? Я как-то с молодежью беседовал на эту тему, и мы нашли три или четыре пункта, как мы можем почитать наших родителей дома. Когда дети еще маленькие, они почитают отца и мать тем, что слушают их. Если мама с папой что-то скажут, они послушались в послушании, пошли, сделали. Когда дети подросли, уже находятся в молодежном возрасте, может быть, лет 16-20, они почитают отца тем, что посвящают или просят родителей своих принять участие в их жизни. Например, они решают судьбу, свою судьбу, созидают семью. Родители спросили. Они выбирают профессию, с родителями переговорили. Они решают другие важные вопросы, с родителями переговорили. Этим они чтят родителей. Вы знаете, как я это заметил, когда решался мой брачный вопрос? Я тогда тоже еще не знал, как правильно, с кого начинать, с невесты, с отца, с матери, кому идти в первую очередь. Чувствовал, что в животе вот как муравейник, все что-то, особенно когда кого-то увижу, все, что пора созидать семью, начинать. А потом пошел к отцу, говорю, папа, слушай, вот мне кажется, сейчас дело весеннее, надо вот что-то с семьей начинать уже, 23 года мне тогда было. Он говорит, ну давай начинай дело. Я говорю, ну а как, что? Ну и мы с отцом переговорили, с мамой переговорили. И вы знаете, я в эти годы, в 23 года, заметил в глазах родителей моих, они были очень рады, что я с ними посоветовался. Я заметил, что я их почтил этим. А как мы почитаем родителей, когда нам уже 50-60, а нашим родителям под 70? Мы их почитаем тем, что мы их не отдаем в дома престарелых, а держим дома. Вы знаете, как приятно пожилому человеку умирать в кругу семьи. Если у пожилых людей никого нет, если дети неверующие, если там какие-то обстоятельства, понятно, их, может быть, надо будет отдать в дом престарелых. Но в наших христианских семьях, где нормальные дети, где нормальные условия для пожилых людей, мы их не отдаем туда. Мы их держим дома. Вот так мы чтим родителей. Вы знаете, Дорогие родители, настанет время, если Бог не, если Господь не скоро придет, мы состареемся тоже. И с нами поступят точно так же, как мы поступали с нашими родителями. Мы будем пожинать. Будем пожинать посевы, которые когда-то сами, сами делали. Я знаю, в разных семьях родители чтят по-разному. Например, есть в семьях, где дети родителям говорят, обращаются с ними на «ты». А когда мы родители почитаем, мы называем их на «вы». Особенно в Германии у нас, вы знаете, это целая проблема. Вот такой малыш трехлетний выходит утром, дедушка его тоже там с другой комнаты. «Ну что ты, старый, как ты спал сегодня?» Ты знаете, как болит сердце, когда видишь вот такое обращение? Этим мы не почитаем родителей. Нет, нет. Раньше было так, когда к нам приходили гости, из этой комнаты мы как дети исчезали. А сегодня? А сегодня родители сидят с гостями вместе, а малыши тут как веер. Ух, только туда-сюда. Там по три раза предложение говорить надо, чтобы понятно было. Мы их сами так воспитали. Почему раньше это можно было, а сегодня нет? Когда раньше наши родители разговаривали между собой, или мой отец разговаривал с кем-то другим, мы стояли рядом и ждали, пока отец нам подаст знак. Мы не впадали прямо так в разговор. Прибежали, сказали там, такого отец не допускал. Сегодня это можно. Сегодня взрослые разговаривают, с пожилыми разговаривают. Никакого почитания. Что там седая голова, что она не седая. Он свое сказал, промелькнул как вихрь, все. Сказал, убежал. А то еще не дает разговаривать. Как мы почитаем родителей? Мы их почитаем, когда у нас рождаются дети. Раньше было так, что если в семье рождался первый сын, его называли по отцу. Рождался второй сын, его называли по дедушке. Рождалась первая дочь, называли по матери. Рождалась вторая дочь, называли по бабушке. А сегодня как? Так же? Слава Богу, если у вас еще это сохранилось, у нас нет. У нас таких имен придумали, их ни сказать, ни написать нельзя. Какие-то французские, там где-то запятой, там где-то, ну, не прочитаешь. А если как, прочитаешь, как написано, скажут, ты что, прочитать даже не можешь. Там по-другому надо выражать, по-другому надо знаки говорить. Беда какая-то получается. Вы знаете, мы этим почитаем родителей, когда мы даем им имена вот наших родителей, это почитание. У нас один пожилой брат был, он был ответственный, он вел список церкви. Там, если кто-то рождался, и кто-то умирал, он все это записывал, он всех детей, всех членов знал церкви. Ну, ему лет там, не знаю, уже под 80 было тогда. И вот как молодые, когда в молодой семье рождается ребенок, они говорят, у нас родился ребенок такой, он говорит, подождите, напишите мне на бумажке. Ну, молодые как раз написали, он прочитал. Это, говорит, сын или дочь? Он не мог определить по имени, кто это был. Давайте будем размышлять об этом, будем взвешивать, правильно это или нет, и эти обычаи вводить в наших семьях. Еще, может быть, один обычай, потом будем закругляться. Гостеприимство. Гостеприимство и помощь вот другим. В Галатам, в 6 главе, Павел говорит такие слова. 6 глава, стих 10. Итак, «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Знаете, дорогие родители, в наших руках лежит воспитать наших детей, будут ли они помогать верующим позже или нет. Это лежит в наших руках. Вот я знаю, как у нас раньше было в деревне. Мы жили в деревне. Если кому-то привозили уголь, там не только верующие, и неверующие жили. Обычно мы, как подростки, там 12-15 лет, там по лопате раз-раз, полчаса забыто все. Уголь перебросали. К нам привезли машину сена соседям. Не надо было говорить, чтобы они с вилами пришли. Они сами приходили. А сегодня как? Брат многодетный, отец многодетной семьи строит дом четвертый год. С церкви никто не приходит. Где этот обычай? Почему он потерялся в наших семьях? Почему его нету? Вот эта помощь, делать добро в первую очередь своим по вере, воспитывается в наших семьях. Когда мы переезжаем в другой дом, кто приходит нам помогать? Когда мы ремонтируем квартиру, кто приходит помогать? Почему остается брат или эта семья одна? Вот у вас целый ряд многодетных семей. Как вы решаете вопрос, могут ли родители вот этой большой семьи всегда быть на служениях? Обычно нет. Почему? Ну как почему? Потому что дети маленькие, кому-то надо дома оставаться. Когда этот вопрос был в нашей церкви актуальным, мы рассуждали вот с братьями, думали, как же решить нам его? Ведь та мама, которая имеет, я знаю, 10 или 12 детей, она ведь имеет право на членских быть или нет? Имеет. Имеет она право быть на вечере? Имеет. Имеет право быть на воскресных служениях? Имеет. А почему же нет возможности? Разве это только проблема семьи? Я думаю, нет. Это вопрос церкви. Мы-то должны друг за друга заботиться, чтобы каждый возрастал в уповании и вере. А если человек не имеет этой возможности, значит, церковь должна смотреть, наблюдать за этим. Это помощь друг другу. И знаете, мы пришли к какому выводу? У нас же есть подрастающая молодежь. Они еще, может, и даже в молодежи, а может, еще не в молодежи, но еще не члены церкви. Они на членские не приходят. И на вечеры тоже не приходят. А что, если их попросить, чтобы они в это время, за эти два часа, посмотрели в этих семьях за детьми? Поручили нашим диаконам, и они занялись этим вопросом. С тех пор вопрос решен. Мы вот так потом поспрашивали, в той семье, вот большая семья, мама, ты когда, как у тебя с вечерей теперь? Да, я говорю, уже месяцами на каждой вечере, слава Богу. А вы знаете, как приятно маме, когда она может на собрании посидеть, и никто за юбку не дергает. Вы знаете, как приятно маме посидеть на вечере, когда никто не отвлекает от проповеди? А ведь так просто можно решить этот вопрос. Нужно только кого-то найти, кто поможет. Помогать другим. На наших похоронах обычно так бывает, что там в доме, в том доме, где есть похороны, народ на разрыв. В общем, там организовать надо и гроб, там надо и могилу, там надо и одежду, там и это. А где церковь? Почему так мало участия со стороны церкви в этих вопросах? Вы знаете, есть особенно пожилые люди. Вот я замечал несколько раз, брат остался вдовцом, его супруга умерла, так он первые недели, он как немой ходил, он вообще не знал, что в доме делать, как. Он никогда стиральную машинку не включал за всю жизнь, он не знает, как с ней обращаться. Он не знает, как к газовой плите подойти, он ее включить-то может, а как сварить что-то, не знает. Это задача церкви, в это время поддержать этого человека. Может пригласить к себе, послать кого-то или так далее. Когда у нас умирают в церкви члены церкви, в первую очередь в этот дом идет диакон, не пресвитер. Пресвитер может тоже когда-то, еще может быть в следующий день, или когда-то придет, уладит вопрос с похоронами, кто говорить будет, там, как пение, как это еще это на своем месте. А в первую очередь диакон идет. И мы в нашей церкви, ну так сказать, не добились, может быть, а как-то работали над этим, если член кто-то в церкви умирает, звонят в первую очередь диакону, который ответственный за этот регион. И он приходит, спрашивает, что надо, сколько людей рассчитываете, кто там, может там микрофоны организовать, там кто будет гроб нести, это все работа диакона. А служитель потом пришел в этот дом, с ним поговорил вот с этими, которые остались, так сказать, с родственниками, он уладил вопрос духовный. Кто будет говорить? Кого вы желаете, чтобы участвовал в слове? Кто будет петь? И все. И вы знаете, у нас недавно, ну как недавно, может быть, года полтора-два назад, одна сестра вышла на членском наперед и говорит, я вот в последние похороны, когда в нашем доме похороны, ее мама умерла. Она говорит, я еще раз заметила, какая хорошая у нас церковь. И вы знаете, дорогая церковь, я хотела вам сегодня сказать еще раз спасибо за все. А в чем дело было? Она говорит, вы знаете, мы на похоронах моей матери, мы почти ничего не касались. Ну, конечно, мы там говорили, мы так хотим, так. А вот организационные вопросы не касались. Потом уже, когда вот похоронили маму, приехали обратно, вот со столами посидели, мы столы не убирали, мы ничего не делали. Мы вот с нашими родственниками посидели, еще поразмышляли, поговорили немножко о нашей маме и домой пошли. Столы молодежь убрала. Члены церкви позаботились, чтобы всю пищу, еду собрали, раздали, что осталось. И она вышла вперед и говорит, спасибо вам, члены церкви, спасибо вам, церковь. Знаете, как это приятно? В следующий раз кто-то из нас будет. У кого-то из нас умрет человек, умрет наша жена, супруга, дочь или кто-то другой. В следующий раз мы будем там стоять. И мы будем рады, если будут люди, которые помогут нам в этом. Хорошо, мы будем на этом заканчивать. Время подходит к концу. Тут еще, может быть, два или три обычая мы оставим тогда на следующий раз когда-нибудь, если Бог даст. Хотелось бы сейчас пригласить братья и сестры нас всех к молитве. Давайте подумаем, что в наших семьях происходит, как мы живем, какие обычаи мы передаем нашим детям дальше. Что они возьмут с собой, когда оставят нас, как родителей? Что возьмут, что им послужит к добру, чем мы поможем, когда они создадут свою семью. И попросим Бога, чтобы Он наставил нас. Наставил дать им в дорогу эти хорошие христианские обычаи, которые им помогут дальше в их семейной личной жизни. Пусть Бог поможет нам в этом. Аминь. Встречаю на коленях новый день. Пошли, Господь, мне духа благодати, чтобы в часы моих дневных занятий тебя не заслоняла мира тень, чтобы в часы тебя не заслоняла мира тень. Чтоб до заката солнца ты, Господь, заменил меня, как новый пастырь. И если я спотыкаю пасть мне, пусть побеждает. И